«Мы еще не закончили», — говорю ей. «МРР», — удивленно муркнула Химари, когда я прислонил ее к стенке. «Неудобно, что в кабинке нет сидений, но, ладно». На этот раз уже я сам присел на колени, решив отплатить Химари той же монетой. Тем более, киска у моей любимой киски была такая притягательная, что мне и самому хотелось ее попробовать на вкус. Пройдясь языком по ее сочной щелочке, я укусил губами ее клитор. Девушка прикусила свою ладошку, чтобы сдержать стон. Все же, тут, как-никак, общественное место. Я же все распалялся, вдыхая возбуждающий аромат девушки. Продолжая ласкать ее щелочку, я решил проверить, какой у нее вкус внутри. Наверное, мое лицо сейчас столь же красное, как и у самой Химари. Она же еще крепче зажала свой рот, и все равно, это не смогло полностью заглушить сладкий стон девушки, когда я включил в дело еще и свои пальцы. Изучая сочное мягкое лоно девушки своим языком, я одновременно с этим стимулировал клитор девушки. А ведь перед этим она и сама себя ласкала, находясь в крайне возбужденном состоянии. Неудивительно, что довольно быстро девушка напряглась, содрогнувшись всем телом от удовольствия. Кажется, на какой-то миг я сам ощутил отголоски ее оргазма из-за близкого контакта наших мистических сил. Ее темная энергия Айкаси и мой внутренний свет. «Хозяин!» — страстно вздохнула Химари, зарывшись пальцами в мои волосы. Мне пришлось подняться и подхватить девушку на руки, так как ее уже совсем ноги не держали. «Ну, это был один из лучших моих походов по магазинам», — протянул я, выравнивая свое дыхание. Химари, постепенно, тоже отходила от оргазма. И, хоть мы оба были вполне готовы продолжать, но, мы же договорились закончить по-быстрому. «Юта, Химари, вы тут?» — раздался рядом голос Ринка. А следом за вопросом зашуршала занавеска. Кузаки заглянула в соседнюю кабинку. «Я скоро выйду», — быстро отозвалась Химари, услышав, как Ринка подошла к нашей кабинке. «Подожди немного, Химари. Почему вы ушли без меня? И где Юта?» Слегка отодвинув занавеску, моя соседка заглянула внутрь. И, хоть я уже успел натянуть штаны обратно и застегнуть ремень, но у меня все еще была полностью расстегнутая рубашка. А Химари только и успела накинуть на себя кимоно, которое было совершенно некогда заправить нормально. В общем, она все еще сверкала своими сочными прелестями. А у нас тут примерка», — пробормотал я. На удивление Ринка практически сразу взяла себя в руки. «Я подожду вас снаружи», — пробурчала она, нахмурившись. Когда же она отступила, мы с Химари вздохнули с облегчением. Не знаю почему, но попасться кому-то на глаза, даже Ринка, сразу после секса было как-то очень неловко. Сейчас я не испытывал той же уверенности, когда мы предстали перед Кузаки только из душа почти неделю назад. «Ладно, давай закончим с этим», — вздохнул я, указав на белое платье. «Угу», — кивнула Химари. Сам я поспешил по-быстрому привести себя в порядок, застегнуть рубашку и пригладить рукой растрепанные волосы. А потом, раз уж обещал, я помог Химари одеть новое платье, в котором она выглядела просто замечательно. Ей действительно идет белый. Глава 7, Ринка 18+. Химари первой радостно забежала в дом, прижимая к груди пакет с новой одеждой. Я уже собирался зайти следом, но меня остановила Кузаки, схватив за рукав. Оглянувшись, я встретился с ней взглядом. И если по лицу Химари мне практически всегда понятно, что она чувствует, тут я просто терялся. Что может чувствовать Ринка с таким выражением лица? Она явно расстроена, но я совершенно не понимаю, как мне теперь действовать. Подавлена она или раздражена? «Юта». Повисшее незримое напряжение не давало мне отступить от подруги, заставляя ожидать действий с ее стороны. Зачем она меня задержала? Что она хочет сказать, Ринка? И вот, рука Кузаки дрогнула, она отпустила мой рукав и отступила, будто собираясь убежать. Но, нет, это совсем не то развитие событий, на которое мне стоит рассчитывать. Я успел перехватить руку подруги, не дав ей сбежать. Она ведь явно хотела сказать что-то важное. «Юта, я не могу так», — тихо произнесла она. «Стоит ли мне проявить настойчивость, или нужно дать ей время обо всем подумать? Ты хочешь уйти?» «Нет», — голос Ринка дрогнул. Она смирилась с тем, что у меня и Химари такие отношения, и она не хочет отступать сама, но и с ревностью совладать непросто, тем более, после того, как она поймала нас в той кабинке. «Ох, как же все это сложно. Что мне нужно ей сказать, чтобы решить эту проблему? Давай зайдем внутрь». Обняв девчонку за плечи, я поспешил завести ее в дом. Вести подобные разговоры на пороге как-то мне не хочется. Просто когда стоишь тут, голову сами собой начинают посещать мысли об уходе, словно ты стоишь на распутье. Но внутри дома ощущения уже немного другие. Правда, я немного забыл о Химари. Стоило нам пройти в гостиную, и девушки снова встретились. Ринка отвела взгляд в сторону, а на ее лицо наползла мрачная тень. Кошка обеспокоенно взглянула на меня, а я и сам не знал, что делать. Но, в любом случае, сейчас присутствие Химари будет только мешать. Взглядом я указал своей защитнице на Ринка и жестом попросил оставить нас ненадолго. Я, наверное, пойду, сделаю обход», — заявила кошка. «Нельзя ослаблять бдительность». Проводив ее взглядом, я снова обратил свое внимание к Ринка. После ухода Химари моя соседка действительно немного расслабилась. «Юта, ты знаешь», — начала она, но замолчала. «Что? Я ведь не смогу сказать все за тебя». «Нет, я ведь...» «Это гнетущая недосказанность». Ринка так и не высказала свою мысль, замолчав. Пауза длилась уже около минуты, моя подруга, кажется, растеряла всю решимость вообще хоть что-то мне сказать. «Ринка, чего ты хочешь?» Задав свой вопрос, я усадил девушку на диван, сев рядом с ней, и, надо же, она мне ответила. «Помнишь, ты предлагал попробовать? Ао, я тоже хочу сделать это с тобой». Ринка подняла на меня взгляд своих сияющих глаз. Гнетущая атмосфера вмиг рассеялась, а чувства подруги стали мне немного более понятны. «Почему я должна во всем отставать от нее? Я так не могу больше. Я тоже». Договорить она уже не смогла, так как я закрыл ее рот поцелуем, нежно прижав девушку к себе. И я не спешил распускать руки. Я держал ее за талию одной рукой и придерживал за плечо второй, но не лапал, боясь спугнуть подругу. Эта Химари только обрадуется, если я схвачусь за ее попку. Тут же нужен немного другой подход. Даже поцелуй был обычным, просто касание губ, без языка. Но даже от этого Кузаки трепетно задрожала и отчаянно покраснела. «Тогда, давай поднимемся в мою комнату», — прервал я поцелуй. Всего на миг девушка дернулась ко мне, протестуя против окончания поцелуя. Ей хотелось еще. «Да, все же», — кивнула она, соглашаясь со мной. Я не собирался спрашивать, уверена ли она в своем решении. Роить лишние сомнения мне сейчас совсем не нужно. Наоборот, я старался поддержать подругу, показать, что это правильный выбор и отступать вовсе не нужно, но не давить. Держа Ринка за руку, я повел ее наверх. «Только, Юта, я никогда раньше...» — замялась девушка уже на пороге моей комнаты. «Конечно», — кивнул я, — «просто доверься мне. Тут уже мне нужно постараться, чтобы Ринка осталась всем довольна. Это ее первый подобный опыт, и именно от меня зависит, будет ли это приятный опыт, или же он принесет только волнение и разочарование». Собственно, от волнения я на мгновение отпустил руку подруги, и она уже сама прошла в комнату и присела на мою кровать. Вот, сидит, сложив руки на коленках, и осматривается, будто первый раз в моей комнате. А нет, осмотрелась, и теперь она смотрит уже на меня своим ожидающим взглядом. Мол, давай, начинай. Хорошо устроилась. Сглотнув слюну от волнения, я подошел к ней. Сейчас даже я испытывал некоторую неловкость. Ну, сильную неловкость. Тем не менее, я мог заставить себя делать то, что нужно. Взяв подругу за плечи, я снова поцеловал ее. Правда, на этот раз она совсем расслабилась, будто растаяла в моих руках, и я оказался к этому не готов. В общем, девушка рухнула на постели, и я навис прямо над ней. «Уй, а еще мы стукнулись лбами. Прости. Нет, это же было случайно. Хах, но, давай попробуем еще раз. Угу», — кивнула Ринка. Я снова поцеловал ее, но на этот раз я зашел чуть дальше. Не в самом поцелуе, просто я плавно провел рукой по ее плечу и, погладив руку девушки, сцепил наши пальцы в замок. Мне казалось, будто я услышал, как сильно застучало сердце Ринка. Или это мое? В любом случае, сейчас я должен все сделать лучше. Прервав на мгновение поцелуй, я дал девушке время отдышаться, после чего поцеловал ее снова. Но уже иначе, теперь я зашел дальше, проникнув в ее рот своим языком. Ринка крепко схватилась за мою рубашку. Стараясь не форсировать события, я начал с легких поглаживаний талии девушки, медленно поднимая свою руку выше. Также я отпустил руку Кузаки, чем она сразу воспользовалась, чтобы обнять меня, и сдерживаться все труднее. Моя подруга все начала отвечать, для начала, робкими ответными ласками. Наши языки сплелись в сладких объятиях, от которых голова кругом идет. Ринка слегка согнула ногу, приподняв ее и прижав к моему бедру. Она тянулась ко мне, и ее тело жаждало большего. Тогда же и я зашел немного дольше, положив свою ладонь на грудь девушки. Скромные маленькие холмики, но их вполне можно ощутить. Поцелуй пришлось разорвать, так как Ринка, похоже, забыла, что дышать можно носом. При этом она страстно выгнулась, подавшись ко мне грудью, словно специально принимая такую позу, чтобы мне было удобнее ее трогать. Отдышавшись, девушка коснулась рукой моей груди, неуверенно зацепив пуговицу. Она явно хотела расстегнуть мою рубашку, но слишком застеснялась, и ей было стыдно смотреть на меня. Глядя на ее алое личико и то, как она отводит в сторону дрожащий взгляд, я чувствую, как у меня внутри все вздрагивает от умиления и желания. Положив свою руку поверх ее, я помог девушке расстегнуть пуговицы на моей рубашке, а после этого я наклонился к лицу девушки. Она закрыла глаза и потянулась ко мне, готовясь к новому поцелую. Но ее поразила неожиданная атака. Вместо губ я поцеловал ее шею. «Хах!» – надрывисто вздохнула Ринка. Тем временем, я запустил свои руки под топик девушки. «Ммм!» – чувственно пискнула она. Но я еще даже не добрался до ее груди, пока я просто погладил ладонью ее плоский животик. Ринка, наверное, сама не заметила, как начала инстинктивно покачивать бедрами, потерявшись своей промежностью о мою ногу. По крайней мере, сразу не заметила, но, поняв, что делает, девушка застыла, как каменная статуя, зажмурилась и покраснела еще сильнее. «Ю-юта!» Приподнявшись, я потянул подругу за собой. «Продолжим». Это был не вопрос. Я не хотел давать ей возможность отступить, но и сам наступал осторожно. И девушка, несмотря на свое смущение, позволила мне снять с нее верх. Ее топик был брошен в сторону, на край кровати, а сама Ринка осталась в милом розовом лифчике. Стоило же мне потянуться к ее белью, и Ринка повернулась ко мне спиной, предоставив доступ к застежкам своего лифчика. Когда же я развернул ее к себе, полностью обнаженную выше пояса, девушка снова зажмурилась, но была готова к продолжению. Обняв Ринка за талию одной рукой, второй я взял ее ладонь и поцеловал, начиная с пальцев и поднимаясь выше. Когда я поцеловал ее возле локтя, девушка хихикнула от щекотки. Я же поднимался выше, и моей конечной целью была грудь девушки. Ее розовые сосочки набухли от возбуждения и притягивали к себе мое внимание. И, собственно, именно один из этих сосков я и поцеловал, добравшись до груди своей подруги. «Ах!» Из Ринка вырвался робкий страстный стон. Она снова начала тереться об меня своей киской, сквозь одежду. Но, на этот раз она не замирала и явно все делала сознательно. Просто, она уже не боялась, что я могу осудить ее, назвать извращенкой или посмеяться над ней. Погладив ее тело, я опустил свои руки ниже и стянул с Ринка ее юбочку. «Юта!» – пискнула девушка, крепче сжав меня в объятиях. Я снова отстранился, приподнявшись над девушкой. «Мы сделаем это, сейчас», – взволнованно прошептала она, поднявшись вслед за мной. «Ты ведь хочешь попробовать?» «Да, но, я тебе нравлюсь, конечно». «Ты точно хочешь сделать это со мной?» – робко спросила девушка, неуверенно прикрыв свою грудь рукой. «Я ведь не такая, как эта кошка. У меня не такая большая грудь. И пе-па-па, Ринка!» – прошептал я, приблизившись к лицу подруги. «Я хочу тебя прямо сейчас». И, ставя точку в этой разговоре, снова целую девушку в губы. Сейчас они у нее казались немного объемнее и сочнее. Ее хотелось целовать снова и снова. «Ммм!» Прозвучал довольный стон, и она наконец-то начала дышать носом, но, мы уже были готовы перейти к следующему этапу, так что, я все же прервал этот поцелуй. «Не сравнивай себя с Химари, ты прекрасна по-своему, такая, какая есть», — произнес я, толкнув Ринка обратно на кровать. «Ха, хорошо», — робко пискнула девушка, опустив взгляд. Она с волнением наблюдала, как я начал расстегивать свои штаны, но, будто испугавшись, она отвела взгляд, забравшись в центр кровати, а потом уже я поспешил пристроиться к ней. Теперь только на кузыке была хоть какая-то одежда, белые трусики с синими полосками. Девушка перевернулась на живот, уткнувшись лицом в одеяло. «Ты хочешь остановиться?» Хоть я не собирался изначально задавать подобные вопросы, но испуганный вид Ринка заставил меня дрогнуть. «Нет», сразу же ответила девушка. «Продолжай». «Нет, это был не страх. Она смущается и хочет оставить все на меня». «Ну да, удобно устроилась. Юта, я вся твоя, потрудись хорошенько и сделай мне приятно». Усмехнувшись собственным мыслям, я приступил к выполнению этого воображаемого приказа. Нацелился на то, чтобы сделать этот опыт наиболее приятным для моей подруги. Пока я снова вернулся к поцелуям, осыпав ими спинку девушки. Но и руки я к делу пристроил, лаская ринкой, поглаживая в разных местах. И, немного расслабившись, она горячо застонала, оттопырив свою попку, будто приглашая меня зайти дальше. Юта. Дрогнула она, ощутив, как я начал стягивать с нее трусики. Ух, нет, Юта, не туда. Это я провел пальцем по киске девушки, но потом я коснулся ее задней дырочки, и она тут же сжалась. Очевидно, впускать меня в свою попку она пока не готова. Да и не собирался я, тут без подготовки действительно можно больше навредить. Тем не менее, сокровенная щелочка моей подруги уже сочилась любовным соком, готовая принять моего дракона в гости. Ринка, ты действительно очень сильного этого хотела, протянул я, погладив ее киску. Нет, Юта, не говори такие вещи. Хах, но я рад. Проведя руками по спине девушки, я прижал ее к постели и начал пристраиваться к ней сзади. Ринка затаила дыхание в ожидании этого момента, но я медлил. Теперь уже я слишком волнуюсь. У Ринка ведь никогда не было парня. Если я сейчас облажаюсь, то испорчу один из самых важных моментов в жизни своей подруги. И это меня беспокоит. Глубоко вздохнув, я снова погладил спину девушки, после чего положил руки на ее попку. Крепкая упругая попка спортивной девушки. Юта. Поторопила меня Кузаки. Затаив дыхание, я направил свой член в ее лоно, медленно вводя его внутрь девушки. Ринка крепко схватилась за одеяло, смяв его в своих руках. Ее дыхание участилось, а я ощутил в ее нутре тонкую преграду. Но я не пробивал ее резко, я медленно протискивался вперед, растягивая девственную плеву Ринка. Девушка зарылась лицом в одеяло, а ее ноги задрожали. В конце концов я протиснулся до конца, но не спешил делать что-то еще. Я дал Ринка немного времени привыкнуть к этим ощущениям. «Давай же!» – простонала она, и я начал медленно двигаться внутри девушки, стараясь не навредить ей. Попутно я, помяв попку подруги, плавно переместил свою руку к паху девушки, зажав в своих пальцах ее клитор. Ринка страстно выгнулась, словно кошка, а ее киска начала туго сжимать мой член. Девушка вся дрожала от сексуального напряжения и начала сама двигать бедрами, стараясь наконец-то достигнуть верхней планки. Я тоже стал двигаться немного настойчивей, попутно активнее стимулируя ее горошинку. И это было чертовски приятно. По моему телу растекалось такое восторженное напряжение, которое продолжало накапливаться, грозясь вскоре достигнуть критической точки, за которой последует взрыв. Ах, Юта. Ринка стонала уже не сдерживаясь. Двигаться в ней было уже гораздо удобнее, чем в самом начале, и с каждым толчком ее киска издавала такие возбуждающие хлюпающие звуки. «Ах!» — резко воскликнула моя подруга, содрогнувшись всем телом. Я прижался к спине девушки, наслаждаясь тем, как ее трясет от оргазма и тем, как сладко она стонет. Сам я уже был готов кончить в любой момент и едва сдерживался. Напряжение достигло предела, и я наконец-то выпустил его, заполняя внутренности Ринка своей спермой. Девушка застонала еще громче, наслаждаясь этими ощущениями. Нет, Юта, я же теперь забеременею. Тяжело вздохнула девушка. Но, звучало это так, словно она несказанно рада такой возможности. А у меня от слов девушки и мыслей о том, как мое семя заполняет ее матку, вновь окрепла плоть, начавшая успокаиваться после оргазма. И, Ринка, похоже, тоже возбуждают такие мысли. Пока она еще не отошла от экстаза и не хочет задумываться о последствиях. Наверное, о том, что я могу обезопасить ее от нежелательной беременности с помощью магии, можно сказать и попозже. Проведя рукой по ее спине, я дотянулся до лица девушки и, погладив ее щеку, коснулся пальцами ее губ. Ринка сразу открыла свой ротик, начав посасывать мои пальцы. Я же снова начал двигаться в ней, так и не вытащив свой член из ее дырочки. Все еще очень чувствительная после оргазма моя девушка вновь застонала. Юта. Да, кончи в меня снова. Напряженно воскликнула Ринка. Она уже не думала о последствиях и совершенно не контролировала себя. И я уже был готов выполнить ее требования, хотя, сейчас ощущения были уже не так сильны, как в первый раз. Но, перед тем как кончить, я ненадолго прервался, чтобы перевернуть девушку на спину. Теперь можно жарить дальше, хотя она уже и так готова к употреблению. Юта. Снова повторила она мое имя, взглянув на меня. Ее жаркий взгляд прошелся по всему моему телу, прежде чем она заглянула мне в глаза. В то же время я навис над ней, возобновив движение и сжав в руке грудь девушки. Интересно, сколько мы сможем так продолжать? Через какое-то время я почувствовал возвращение Химари. Ее дикая аура Айкаси сильно выделялась. Наверное, надо подумать об амулетах сокрытия. В любом случае, услышав стоны Ринка, кошка решила не беспокоить нас и осталась где-то на первом этаже. Юта, ах, это так здорово. Ринка к этому времени уже не так сильно смущалась и больше наслаждалась нашей близостью. Комната пропиталась запахом секса, и мы с подругой немного запачкались. Все же, молодые парень и девушка, в телах которых вовсю бурлят подростковые гормоны. Если нас не трогать, мы могли бы тут трахаться сутки напролет. Ну, с небольшими передышками. За окном, как бы, вечереет уже. Время для нас пролетело незаметно. И, за это время мы успели не только в кровати покувыркаться, но и на полу, и на столе, и на стуле, и на подоконнике. Ха-ха, теперь я не уступаю этой бесстыдной кошке. Довольно заявила Ринка, чувствуя себя победительницей. Ринка, давай примем душ. Предложил я. Да-да, это неплохая идея, Юта. Признала девушка, оглядев себя. «Давай, пошли!» Поторопил я ее. Когда я подходил к двери, Ринка быстро догнала меня и взяла под локоть, прижав мою руку к своей груди. «Юта!» Весело растянула она мое имя. «Да, Ринка!» «Юта, а тебя устраивает моя грудь?» Поинтересовалась она, потерявшись этой грудью о мою руку. «Ох, ты снова сравниваешь себя с Химари?» «Нет, конечно!» «Ну, в смысле, мне просто интересно, что ты думаешь об этом?» «Ясно». Вздохнул я и прижал девушку к себе, обняв ее так, чтобы можно было схватиться за ее грудь. «Мне нравится играться с твоими милыми сисечками». «Ха-ха». Тем временем, говоря на ходу, мы добрались до ванной комнаты. «Леди, вперед!» Пригласил я Кузаки зайти, открыв перед ней дверь. «Ха-ха, благодарю, мсье». Сделала она кникенс, будто на ней было платье. «Это же из французского». Протянул я. «Такое обращение было бы уместно, если бы я назвал тебя мадмуазель или мадам, а не леди». Ринка в ответ только заливисто рассмеялась. Хорошее настроение у нее чуть ли не из ушей лилось. «Юта, подскочила ко мне Ринка, стоило мне запереть дверь ванной». «Да, слушай, если хочешь, я могу сделать для тебя кое-что». Пробормотала она, взяв меня за руку и отведя ближе к самой ванной. «Что ты задумала, милая?» «Ну, мое обращение несколько смутило девушку». «Может, я могу, давай я тебя помою». Судя по тому, как девушка замялась, изначально она хотела предложить что-то другое. «Но, я не хочу на нее сейчас давить, потом решится». «Отлично, а я тогда помою тебя». На то мы решили. Правда, купание затянулось, как уже было со мной и Химари. Только у нас с Ринка не было такого жесткого лимита по времени и задержались мы в ванной надолго. Заодно и помылись. К тому времени, когда мы закончили, у меня уже подушечки пальцев сморщились от влаги, да и в помещении стало слишком душно. Так что, покидали мы ванную с чувством облегчения, чистые и довольные. «Юта, давай потом повторим», — воодушевленно попросила Ринка, когда мы уже одевались в моей комнате. «Конечно, повторим. Если нам обоим понравилось, почему бы не делать это почаще?» «Да, хэмэм, а время уже позднее. На часах уже 7. О, хочешь, я приготовлю нам ужин? Давай». Радостная девушка выпорхнула из моей комнаты и поспешила на кухню. А я остался на месте, пораженный неожиданной мыслью. Сейчас мы еще сильнее были похожи на молодоженов. Кошмар. Да это же. А, ладно, неважно. Спустился я позже Ринка, когда она уже гремела посудой на кухне, я только вышел в гостиную. «С возвращением, Химари!» Махнул я рукой кошке, которая немного тоскливо свернулась на диване. Возможно, поэтому ее и не заметила Кузаки. За спинкой дивана мою грудастую защитницу было совсем не видно. И если моя соседка сразу прошла на кухню, то она и не могла увидеть Химари. «Господин!» Сразу же обрадовалась кошка, услышав мой голос. Приблизившись, я сразу положил ладонь на голову Химари и погладил ее. Ну прямо как обычную кошку. Девушка от этого даже выпустила свои кошачьи ушки и хвост, который тут же начал покачиваться из стороны в сторону, демонстрируя, что его хозяйке нравится поглаживание. «Кстати, я вспомнил кое-что», — протянул я, усевшись на диван рядом с кошкой, и поднял с пола небольшой пакет, что почти весь день лежал прислоненный к ножке кофейного столика. Перевернув этот пакет, я вывалил на столик все его содержимое. «Уу-у-у!» — впечатлилась кошка. В ее глазах сверкал отраженный блеск различных побрякушек, кольца, цепочки, браслеты. В общем, множество заготовок под магические амулеты. Тут есть как и чисто женские колечки, так и более нейтральные перстни, которые и парням носить не стыдно. Можешь выбрать себе парочку. Господин, а это? О, это я купил специально для тебя. Кошка немного странно посмотрела на свой подарок. Ну, если милорду нравится такое. Лукаво улыбнулась она, взяв со стола черный кожаный ошейник. Честное слово, увидел и не смог удержаться. Стоило только представить, как он будет смотреться на Химари. Причем, он прекрасно подойдет как для человеческой, так и для звериной формы. И, честно говоря, я волновался, что подобное может не понравиться Химари. Но, похоже, все нормально. Улыбаясь, девушка спокойно надела на себя ошейник, примеряя этот аксессуар. Я тем временем отложил в сторону пару перстней и серебряную цепочку. Все это я выбрал для себя. Остальное же разделит Ринка и Химари, после чего я наложу чары на эти предметы. МРР, хозяин хорошо провел время со своей милой подружкой, поинтересовалась вдруг Химари, легонько ткнув меня в бок кулачком. Просто отлично. Спасибо, что дала нам это время наедине. Ты просто прелесть. Нельзя забывать хвалить ее. Тем более, когда она этого заслуживает. Тем более, что мне самому нравится хвалить эту прекрасную кошечку. Ведь свои слова я сопровождал легким поцелуем, который вполне пришелся по вкусу нам обоим. Только Химари напоследок, когда мы прекратили поцелуй, лизнула мои губы. «Поддерживать вас, милорд, мой долг священный», – воодушевленно заявила кошка, но сразу же хищно оскалилась. «Тем более, что ночью этой господин весь будет мой. От ее слов у меня пах немного заболел. Мой дракон будто пытался передать мне сообщение, что, мол, он крайне истощен, но дух его полон решимости и в бой вступить он готов». В моей голове пронеслись строки песни «Падали, но поднимались». «ГММ, это хорошо», – спокойно кивнул я. Кошка довольно облизнулась. После этого я все же забрал у Химари ее новый ошейник и принялся накладывать на него зачарование. В первую очередь это был оберег, который должен будет повысить защиту моей прекрасной телохранительницы. Встроенное заклинание алмазной плоти, наподобие того, которое я использовал для зачарования одежды Химари. Дополнительно мне удалось пристроить чары поглощения магии. Этот ошейник сможет остановить слабое заклинание или ослабить сильное, передав часть магической энергии этого заклинания самой Химари. Перенасыщение бояться не стоит. Если резерв магической энергии хозяина амулета полностью заполнен, он все равно будет поглощать враждебную магию, просто поглощенная энергия рассеется без толку. Химари, окликнул я свою кошку, как только закончил с чарами. Хозяин. Девушка доверчиво подставила свою шею. Она явно намекала на то, что хочет, чтобы я сам надел на нее ошейник. Конечно. Кивнул я, обхватив шею девушки, я защелкнул ошейник. Было в этом действии что-то такое интимное, что даже щечки Химари немного залили. Юта, Химари, чем вы тут занимаетесь? Прозвучал недоуменный голос Ринка, выглянувший из кухни. Опять она появляется в какой-то не самый удобный момент. Глава 8. Чьи клыки острее? Надо же, какое интересное изобретение. «Смотри, а тут даже специальная иконка для Тетуба есть», — указал пальцем в экран Тайзо. «И, как говоришь, называется этот девайс». Протянул я по слогам новое слово. «Эх, Юта, я помню, что ты... Ох, как так вообще можно? Ты из прошлого века, что ли?» Это прозвучало на удивление обидно. «Я ведь тоже современный подросток, и неважно, что мне уже лет 100, ну, в общей сложности». У меня на плече появилась воображаемая Химари в темно-красном кожаном костюме, а на голове у нее был ободок с рожками. Сведя два пальца в кольцо, она просунула в него указательный палец другой руки. Так она намекала мне, что можно подколоть Тайзо тем фактом, что у меня уже был горячий секс с Химари, а у него еще никакого не было. Но я хоть и не воплощение добродетели, но так издеваться над приятелем не стану. Отмахнувшись от воображаемой кошачьей дьяволицы, я вернулся в реальность. «Так что это за фигня?» — повторил я свой вопрос. «Это планшет», — вздохнул парень. «Ну как скажешь, дай посмотреть. Эй, купи себе свой, ты ведь всегда откуда-то достаешь деньги. Вряд ли это станет для тебя проблемой». «Ну, так-то да», — кивнул я. «Но, мне просто хочется посмотреть, а там подумаю, стоит ли приобретать подобную игрушку. Ладно, но обязательно верни мне его». Кивнув, я взял в руки протянутый мне планшет. Мои инстинкты чародея уже прикидывают, как можно заколдовать подобное устройство. Ну, первое, что приходит на ум, Это апгрейд аккумулятора чарами электричества. Если все рассчитать правильно, то у нас будет планшет с практически неиссякаемым зарядом. Ну а сам корпус можно зачаровать на укрепление, чтобы его и ударом кувалды нельзя было даже поцарапать. Но, думаю, это все крайне примитивно. Я могу сделать что-то гораздо лучше. Вау, Наихара-сан, как смело! Раздался восторженный голос старосты с соседнего сиденья. Это господина моего подарок. Задрала носик кошка, хвастаясь своим новым ошейником. Глянув на Тайзо, я понял, что парень пребывает в своих фантазиях. Его лицо искажало сразу два чувства – похоть и ревность. Он явно уже представил Химари в образе послушной рабыни и теперь ревнует насчет того, что это не он ее мастер. Я же вновь представил свою кошку в костюме дьяволицы, показывающей мне неприличные жесты. Вот же, кошка, проворчала Кузаки. Моя соседка гладила золотой браслет на своем запястье. Также, если присмотреться, на ее руках можно заметить несколько новых колец. И, хоть этого не видно под одеждой, но на шее у нее еще и кулон в форме сердца на цепочке висит. У Химари, кстати, тоже немало аксессуаров добавилось, но они как-то теряются на фоне ошейника. Ох, и кто этот счастливчик, как же мне завидно. Раздраженно вздохнул Тайзо. Ринка немного насмешливо глянула на меня, не спеша выдавать информацию. Долго еще ехать, я хочу скорее попасть на пляж, высказалась одна из наших одноклассниц. Минут 10, не больше, дали ей ответ. Да, сейчас мы практически всем нашим классом занимали половину вагона электропоезда, который везет нас прямо на побережье. Мне повезло оказаться зажатым между Ринкой и Химари. Напротив нас же, на соседнем сидении, сидели Тайзо и староста. Собственно, как и сказала одна из моих одноклассниц, имя которой я даже не знаю, до нужной станции мы добрались практически за десяток минут. Мы уже проехали немалое расстояние, так что оставалось немного. И вот, мы уже выходим. Ринка сразу же взяла меня под локоть и повела вперед за собой. Химари же спокойно шла следом. Я же едва успел вернуть планшет приятелю. Хех, похоже, эти двое наконец-то вместе. Зашептались две одноклассницы. Кузаки не мгновение дрогнула, но потом продолжила тащить меня за собой, проигнорировав сплетниц, которые начали еще более бурно шушукаться между собой. Моя кошка немного завистливо глянула, как Ринка держит меня, но ничего предпринимать по этому поводу не стала. Эта ее сторона мне очень импонирует. Химари явно прикинула, как ее действия могут повлиять на мою репутацию в школе, если она начнет открыто заигрывать со мной на глазах моих одноклассников. И даже так вредить мне она не хочет. Но вот когда мы окажемся в более интимной обстановке, когда рядом не будет посторонних, она точно отыграется. Так, идите за мной. Вышла вперед староста. Эх, я так и не запомнил ее имя. Милая девушка в очках внимательно осмотрелась. Было похоже, что она тут уже была или, по крайней мере, изучала карту этой местности. В общем, староста могла хоть как-то тут ориентироваться и повела нас на пляж вполне уверенно. Эй, кажется, нам надо туда. Заметила Ринка лестницу, ведущую с холма на пирс, который плавно переходит в пляж. Да, именно туда, кивнула староста. На пляже уже было немало людей, но и для нашей группы место найдется. Кузаки шла бодро, ей явно не терпелось поскорее переодеться в новый купальник. Впрочем, подобная оживленность была заметна у многих девушек нашего класса. Ух, девчонки в купальниках, возбужденно воскликнул Тайзо, крепко сжав кулаки. И не только девчонки испытывали оживление, я же, пока мы шли, нацепил на лицо солнцезащитные очки. И, нет, солнце мне особо не мешало, это просто маскировка. Ринка немного напряглась, когда услышала, что я нашептываю заклинание, но виду подавать не стала. Спустя некоторое время я уже осматривался с помощью аурного зрения. Солнце в небесах пылало магией, как всегда, но это не мешает. Да и интересно мне сейчас наличие сильных аур на пляже или где-то еще поблизости. И, прямо на моих глазах, в воде зародилась мощная аура. Хотя, нет, не зародилась, это было больше похоже на использование портала, но в каком-то совершенно непонятном мне виде. Что еще более удивительно, эта аура практически моментально растеклась, сливаясь с водой, и уже спустя пару секунд мое аурное зрение уже не казалось мне эффективным средством обнаружения потенциальных противников. Моргнув, я взглянул на аномалию уже обычным человеческим зрением. Из воды на песочек выходила маленькая девочка с видом утопленницы. Ну, бледности этот холодный взгляд, а также чувство опасности, словно образ малышки, это просто овечья шкура, за которой скрывается матерый вервольф. Девочка посмотрела прямо на меня, и хоть я был в темных очках, кажется, что наши взгляды встретились. И в этот миг на лице утопленницы мелькнуло удивление, всего на миг, но и этого достаточно. Возникла странная ситуация. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Девочка просто прошла в сторону пляжного магазинчика, будто ничего не произошло. Но она явно как-то связана с мистическим миром. Она заинтересована во мне, и она знает, что я раскрыл ее. «Давайте переоденемся, вон специальные кабинки», — отвлек меня голос старосты. Ринка как-то нехотя отпустила мою руку. «Хорошо, Юта, подожди меня». «Хэймэм, да, Химари, можно тебя на секундочку?» Я отошел в сторону, и кошка спокойно последовала за мной. «Эй!» — возмутилась Кузаки. «Ничего такого, Ринка, я просто заметил кое-кого знакомого. Мы сейчас поздороваемся, и Химари к тебе присоединится». И я почти не врал. В тот момент, пока я еще мог различить ауру утопленницы, она показалась мне знакомой. Именно ее я видел в горах, когда мы гуляли с Химари. В молчании мы разделились, но через некоторое время раздался напряженный голос кошки. «Милорд, это Айкаси, и она уже некоторое время следила за нами», — сообщил я. Лицо Химари помрачнело. «Ну и, конечно же, она взяла с собой Исуцуну. Похоже, ее угнетает то, что она сама ничего подозрительного не заметила, хотя это именно она должна этим заниматься. Кстати, лично меня эта ситуация натолкнула на мысль о создании артефактов обнаружения. Благодаря моей способности я могу не слабо так развернуться. Простите меня, милорд», — ускользнул враг от глаз моих. «Она хорошо скрывается, мне просто повезло заметить», — сообщил я. «И если что, я полагаюсь на твой меч, я не подведу». Девочка, присевшая за один из столиков пляжной кафешки, взглянув на нас, совершенно не изменилась в лице. Вместо этого она просто отвернулась и принялась грызть свой фруктовый лед. К нашему приближению она уже прикончила две порции и заказала еще пять. «Привет, не возражаешь, если мы присядем?» — улыбнулся я, подойдя к девочке. Она бесстрастно посмотрела на один свободный стул за ее столиком. Глянув на Химари, которая напряженно держала меч, запустив руку под скрывающую ткань, я решил присесть. Молчание, знак согласия, будет полагать так. Была мысль стащить стул из-за соседнего столика, но, если что-то случится, так даже лучше. Химари не придется вставать, и она сразу сможет вступить в бой. А от меня в сражении все равно особого толка не будет, скорее всего. Если противник слабый, я и сделать ничего не успею, как с ним разберется моя кошка. Если же противник настолько силен, что уже ей придется выложиться на все 100, то это уже не мой уровень. И вот, я сел. Повисла неловкая пауза. «Это очень храбро с твоей стороны, охотник, заявиться сюда», — наконец-то заговорила девочка. «ГММ, я Юта Макова, приятно познакомиться. Ну или тебе просто не повезло, знаешь ли». Губы малышки искривились в зловещей ухмылке. «Не смей так говорить с милордом», — чуть ли не зашипела Химари. В следующий момент мне чуть ли не поплохело. Я ощутил нечто странное. Хоть в этот момент я не использовал заклинание аурного зрения, но я будто неким внутренним оком увидел растекающуюся ауру этой девочки. Сочащая под нами в песке огромная сила, готовая подняться в любой момент и перемолоть нас. «Я Мидзути», — протянула девочка. «Речная змея, в этом месте даже ты, кошка Амакова, мне не соперник». Высказав это, она одним махом раскусила последний кусок фруктового льда, продемонстрировав на мгновение два длинных острых клыка. Такие, чисто змеиные клыки. «Ну-ну, не обязательно быть настолько воинственными. Хочешь еще мороженого?» — попытался я смягчить разговор. 10 палочек», — требовательно заявила девочка. «Вот же обожра. С виду и не скажешь, что под маскировкой этого невинного маленького создания скрывается Джаббахат. Но, раз уж вызвался, пришлось брать 10 порций фруктового льда для Мидзути. Тем не менее, кажется, оно того стоило. Окружившая нас аура напряжения несколько ослабла, а Айкаси стала более доброжелательной. Ну, точнее, не настолько злобной, как раньше. «Прости, может, объяснишь, зачем ты следишь за нами?» — перешел я к сути. Девочка задумчиво посмотрела на меня, посасывая новую палочку льда. «Я оцениваю угрозу. Должна ли я тебя уничтожить? Ты уже начал охотиться и убивать наш вид. Если ты про наш поход в лес, ты — мы просто гуляли. Я не ожидал, что ваш вид вдруг решит на меня напасть. Вы зашли на нашу территорию. Никаких знаков там не было. Если бы нас попросили, мы бы просто ушли, но Йокай сами решили перевести все в резню. Это их выбор, не мой. Мидзути ненадолго замолчала, добивая свой кусочек фруктового льда. Пока она кушала, длилась пауза, но, прежде чем перейти к следующему, она решила высказаться. «Я приму твои слова», — холодно протянула девочка. «На этот раз, но я продолжу следить за тобой, и если ты вновь оступишься, ты умрешь, охотник». Крайне недипломатично, но, сейчас лучше сделать вид, что меня устраивает такой ответ. Она Мидзути, а это значит, что рядом с морем она обладает огромным преимуществом. Тебе лучше еще раз подумать над своими словами, змея. Недовольно прищурилась кошка. Химари выглядела так, будто она едва сдерживается, чтобы не выхватить меч прямо тут. От ее бурлящей силы у меня аж дыхание перехватило. Даже простые люди вокруг начали как-то испуганно на нас поглядывать, ощущая иррациональный страх перед сверхъестественным. Кто-то делал вид, что все нормально, а кто-то сразу заторопился подальше отсюда. Мидзути же хоть и показала свою ауру ранее, она сделала это как-то более изящно, так, что окружающие люди даже ничего не почувствовали. Давление кошки было более грубым. «Я уже все сказала», — все так же холодно ответила ей Мидзути, совершенно не изменившись в лице. Ее глаза на миг сверкнули, а в следующий момент тело девочки растаяло, в буквальном смысле. Сперва она потеряла цвет, превратившись в прозрачную форму самой себя из воды, после чего эта вода потеряла форму и расплескалась лужицей. Я сразу же перестал ощущать поблизости ее присутствие. Она даже оставшиеся палочки фруктового льда с собой забрала. Очевидно, это был какой-то местный способ перемещения. Вон, даже Химари не выглядит особо удивленной, разве что немного раздосадованной. Но, что важнее, я сразу же взглянул на окружающих людей. Подобные сцены для них. Нет, никто будто и не обратил внимания на странную магию. Химари, почему люди ведут себя так, будто ничего не произошло? Эта змея проклятая, силу свою применила, чтобы взгляды людские вуалью Марокко укрыть. Вот оно что, я должен был сам это понять. Господин, позвольте мне, она наверняка все еще рядом где-то, я найду этого демона и порежу ее на куски. Под конец своей отповеди Химари даже немного сбилась со своего привычного стиля разговора. «Не стоит», — вздохнул я, — «определенно, лучше не здесь, и не сейчас. Эта встреча сразу испортила весь наш отдых. Вряд ли я или Химари теперь сможем расслабиться. Но, зато магические украшения пришлись как нельзя кстати. Пошли, не стоит заставлять остальных беспокоиться», — произнес я, встав из-за стола. «Да», — кивнула кошка, последовав за мной. «Собственно, так и произошло. В смысле, когда наши одноклассники начали резвиться на пляже, мы с кошкой оставались слишком напряжены для этого. Кто-то из девчонок сразу отправился купаться, кто-то решил позагорать. Тайзо пока еще пребывал в особом созерцательном состоянии, любуясь окружающей женской красотой. Единственное, что меня немного приободрило, это вид моих девчонок в их новых купальниках. Милорд, Химари в белом бикини была бесподобна. Этот невинный цвет контрастировал с ее знойным телом, хотя, смущенный вид девушки все же придавал ей некий облик невинности. «Юта, давай поплаваем», — выскочила вперед Ринка. На ней был спортивный купальник, который очень шел моей подруге. «Давай лучше сыграем в волейбол», — замялся я. «Идти в воду, зная, что где-то рядом может быть та Айкаси, нет, это мне не кажется хорошей идеей». К счастью, моя идея понравилась Кузаке. Если честно, мне не хотелось портить ей впечатление от поездки. Поэтому, лучше держать ее рядом, на всякий случай. «Отлично, я покажу, на что способна», — воодушевилась Ринка. Химари тоже присоединилась. И хоть она не хотела выпускать из рук свой меч, она все же отложила его в сторону на песочек, но, при этом, она постоянно приглядывала за своим оружием и явно была готова к неожиданностям. «Мне было проще. Я вообще без оружия, в плавках и в расстегнутой рубашке, со своими волшебными перчатками. Несмотря на вид, я был хорошо защищен от различных угроз. Обливион, у меня даже шлепанцы волшебные». Позже к нашей игре присоединилось еще несколько человек из нашего класса. Также собрались и зрители. В этом плане особенно выделялся Тайзо. Ох, как же они классно подпрыгивают, когда она бьет по мячу. Вдохновенно воскликнул парень, глазея на Химари. «Ах ты!» — гневно рявкнула Ринка, и отбила мяч так, что он прилетел прямо в лоб бедному парню. «Староста тоже на удивление хороша. Какие ножки, извращенец!» Поморщилась девочка в очках, должен признать, ножки у нее действительно очень даже ничего. Я вообще согласен во всем с Тайзо, просто не выражаю свое отношение так бурно. Да и Масаки, очевидно, не настолько возбужден, как хочет показать. Как бы, парню в обтягивающих мокрых плавках сложно скрыть подобное. И, все же, держать Ринка подальше от воды, оставаясь вне всяких подозрений, было все сложнее и сложнее. После игр с мячиком мы и песочные замки строили. Тут снова выделился Масаки, но он так и не завершил свою фигуру, так как ее разрушили одноклассницы, как раз в тот момент, когда парень начал лепить из мокрого песка большие сиськи для песчаной русалки. В любом случае, если что случится, то сражение на пляже будет неудобным. Но битва в воде будет не просто неудобной, это откровенная глупость, соваться туда. В отличие от Мидзути, мы с Химари полностью ориентированы на сушу. В воде мы будем перед ней, если и не беспомощны, то близко к тому. Юта, почему ты так не хочешь купаться? Ты же умеешь плавать, вздыхала Ринка. Неужели все из-за Химари? Она кошка и поэтому боится воды. Да, а ты не хочешь бросать ее в одиночестве? Вау. В смысле, Ринка задала вопрос и сама для себя на него ответила, придумав просто шикарное оправдание. Более того, придя к такому выводу, она сама прониклась этой мыслью и взглянула на мою кошку с сочувствием. «Эй, ну можно же просто поплескаться, не заходя глубоко», — мягко предложила она моей защитнице. «Нет, не в этом дело», — неуверенно отозвалась кошка. «А в чем тогда? Если случится что-то, в воде мне может не хватит умений милорда защитить». Говорить это Химари было неприятно. Она виновато посмотрела на меня, будто извиняясь за свою неприспособленность к морю. «Может что-то случится?» — насторожилась Кузаки. Это связано с тем вашим знакомым, она порой может быть весьма проницательной. В принципе, думаю, можно уже и не скрывать от нее особо этот момент. Мы уже хорошо повеселились, да и на пляже еще можно отдохнуть. Это начал я, но мне пришлось прерваться. «Господин, я неладное что-то чую», — насторожилась Химари. Я сразу же прекратил разговор и начал быстро читать заклинание. Кошка приблизилась ко мне, готовая защитить меня от любой угрозы, а я уже активировал аурное зрение. «Кто-то новенький», — нахмурился я. «Нечеловеческая мощная аура, хотя и послабее, чем у той Мидзути. Это существо пряталось под водой и, только появившись, оно сразу схватило кого-то из купающихся людей, после чего отправилось на глубину. Я в шоке наблюдал, как монстр похищает человека. Вроде бы я должен вмешаться, именно этим и должны заниматься охотники. Но, я просто боялся вступить во враждебную среду. Милорд, обеспокоенно глянула на меня Химари. Наверное, это глупо. Но, сейчас я вдруг испугался того, что в глазах этой девушки я буду выглядеть трусом, если ничего не сделаю. В то же время я увидел появление знакомой ауры. Мидзути проявила себя в стороне от всего этого, скорее всего она просто обозначила свое присутствие. Что это значит? Если мы вмешаемся, она нападет, или будет только следить? Ох, как же я не люблю такие вещи. Химари, приготовься к бою, прошептал я. Ринка, присмотри за ребятами. Милорд, позвольте, я сама все сделаю. Нет, их двое, так что не отходи от меня. Поняла, кивнула кошка. Действительно поняла, если она бросится в бой, я буду уязвим для второго Айкаси. Но, если мы будем рядом, она сможет защитить меня. Вдобавок, хоть я и не дотягиваю до боевого уровня Химари, но, все же, могу подсобить ей в бою. Нельзя было позволять той мерзавке сбежать. Немного ворчливо заметила кошка. Возможно, она права. Хоть это и другой монстр напал на человека, но не исключено, что это произошло из-за действий Мидзути. Она явно сильнее новичка и могла просто его заставить или уговорить. В любом случае, они оба водные айкаси, и это плохо. Эй, постойте, вы же не собираетесь? Донесся нам в спины тревожный голос Ринка. Мы с Химари уже бежали в сторону воды. Туда, сменил я направление. Ох, как же мне все это не нравится. Я уже начал готовить заклинание ледяного шипа. Может, сумею использовать это один раз. При этом я продолжал следить за перемещениями противника. Монстр сместился в сторону скал, на краю общественного пляжа. Отчасти это хорошо, там практически нет людей. Но, плохо то, что именно там показалось Мидзути. Эти двое точно заодно, они оба там. Поморщился я. Верьте в меня, милорд, улыбнулась Химари. С вашими амулетами меня никто остановить не сможет. Ее голос звучал преувеличенно бодро, но мне это все равно помогло. Я тоже слабо улыбнулся, готовясь к схватке. В моей душе всплыло чувство ностальгии. Вспомнились старые приключения в компании Довокина. Похоже, тут пещеры. Действительно, среди скал затерялась расщелина, через которую мы вполне могли пройти внутрь. Водные монстры явно ждут нас. Пройдя внутрь, Химари сразу обнажила свой клинок. Я же просто приготовился в любой момент запустить ледяной снаряд или же активировать магический щит в своих перчатках. Небольшой спуск привел нас в достаточно просторную пещеру, также имеющую проход через море. Довольно интересное место, к слову, охотник. Встретил нас холодный голос Мидзути. «Привет, извини, но, кажется, у нас возникло некое недопонимание», — протянул я, изображая дружелюбие. «Милорд, что говорить с сей мерзостью?» — агрессивно протянула Химари. «Дайте мне волю, я ее порежу на части. Хорошо еще, что она не бросается в бой сразу, а спрашивает мое мнение». Тем не менее, ситуация была непростая. За спиной девочки из воды наполовину выбралось странное существо. Аморфная масса плоти с множеством щупалец. Именно этими щупальцами существо крепко держало молодую девушку. Она была без сознания, но видимых повреждений не видно. «Надеюсь, она действительно без сознания, а не мертва. Что ты намерен делать, охотник?» — поинтересовалась Мидзути. Сейчас ее голос уже не был так холоден, в нем звучало любопытство. Эта девочка с нетерпением ждала моего ответа. «Сперва я хотел бы потребовать объяснений. Что это значит?» — указал я на Аякаси с пленницей. «Эта девушка стала добычей хищника», — улыбнулась змея. «Вскоре она будет съедена. Тебя это устроит, или мы начнем бой, как и должно быть, когда встречаются охотник и Аякаси?» Сейчас малышка уже не казалась бесстрастной и отрешенной, как ранее. Она просто напрашивалась на драку. И, тем не менее, это все не дает мне покоя. Вся эта ситуация, как-то это наиграно. Ладно, но, еще кое-что, — протянул я. «Просто чтобы прояснить вопрос, это ведь не какая-то глупая проверка. Вы действительно хотите убить непричастного человека, а не изображаете из себя театральных злодеев, чтобы спровоцировать нас на конфликт, господин?» — удивилась Химари. «Ну, это действительно провокация», — оскалилась Мидзути. «Но я не блефую, знаешь ли», — и она демонстративно подняла руки. При этом за ее спиной из воды поднялись два водных щупальца, которые она, судя по всему, контролировала своей магией. «Химари!» — крикнул я, активировав подготовленное заклинание. Ледяной шип должен был пробить лицо Мидзути. Ну, если бы она стояла столбом, но избежать такой медленной атаки не проблема. Тем не менее, для этого она использовала одно из своих водных щупалец и немного замешкалась, прежде чем атаковать нас. В то же время Химари бросилась в бой без всяких сомнений, и в следующий миг щупальца монстра, удерживающие девушку, были разрублены. «Милорд!» — испуганно воскликнула кошка. Мидзути даже не обернулась на своего товарища, которого вот-вот должна была зарубить Химари. Вместо этого змея сразу же атаковала меня. Выставив перед собой обе ладони, я совместил чары двух перчаток, создав более мощный оберег. Я едва успел защититься, перед тем как по моему магическому щиту ударило мощный водяной поток. Мидзути собрала над собой шар из воды, очевидно, сильно сжав ее. Именно из этой сферы выстрелил мощный поток, который вполне можно было бы назвать водяным резаком. По ходу своего движения эта струя задела каменный пол, оставив в нем глубокую борозду. «Не мешайся», — бросила девочка Химари, когда кошка, оставив монстра, бросилась на Мидзути. Вместе с тем из сферы выстрелила еще одна струя, но уже в мою напарницу. В то же время первая струя продолжала давить на мою защиту. «Ха!» — моя воительница вовремя прикрылась ножнами, которые сформировали защитный оберег, остановив струю. Давление на мой щит прекратилось. Поняв, что не сможет остановить кошку, Мидзути прервала атаку и отступила. Но, в это время в спину Химари ударил монстр с щупальцами. Увы, моя киса просто самая лучшая. Один взмах ее меча отсек все тянущиеся к ней отростки. К этому времени я уже начал готовить новое заклинание ледяного шипа. Все же, пламя в этой обстановке будет неэффективно, тут слишком сыро. Молния же может задеть не только врагов, но и Химари, или, что еще более вероятно, пострадавшую девушку. Остается магия холода. Тем не менее, ситуация начала меняться в лучшую сторону. К моему удивлению, монстр решил покинуть поле боя. «Куда ты собрался?» — недовольно прошипела Мидзути. Монстр же как-то испуганно сжался, издав булькающий звук. И, тем не менее, похоже, голос змеи звучал недостаточно грозно, чтобы остановить бегство каракатицы. Монстр нырнул под воду и явно поплыл подальше отсюда. Несколько отрубленных щупалец ясно показали ему, что делать тут нечего. «Черт, как же вы меня достали!» Взглянула уже на нас малышка. «Я вас похороню в этой сырой могиле. Хоть мое аурное зрение уже перестало работать, я почувствовал мощное давление змей. Ее сила просто заполонила всю пещеру. Сырые каменные стены начали излучать угрозу. В то же время из водного хода ударил поток воды, скрывший в себе тело девочки. Да и девочки ли? В воде темный человеческий силуэт исказился, растягиваясь в огромную змею. Милорд, в панике бросилась ко мне Химари. Нет, так же обеспокоенно воскликнул я. Я просто не успевал выразить свою мысль. Меня защищают артефакты, я смогу выдержать пару ударов. Для нас было бы гораздо лучше, если Химари не бежала бы ко мне, а стремилась быстрее уничтожить врага. И, тем не менее, когда вся влага в пещере почти мгновенно собралась в сотни ледяных иглы, направленных острыми концами на меня, кошка не могла это игнорировать. В следующий миг все эти иглы разбились о магический щит, который сформировала Химари с помощью зачарованных ножен. Ну и я тоже создал два барьера, прикрывая нас с разных сторон. Впрочем, Мидзути не рассчитывала на эту атаку. Она ударила как змея, выстрелив в нас своим огромным телом. В этой форме такой удар был подобен столкновениям с поездом. Несмотря на защиту, нас с Химари отбросило, хорошенько впечатав в стену. «Драная кошка!» — прозвенел нечеловеческий вой Мидзути. «Хах, я же сказала, что покромсаю тебя, дрянь!» — оскалилась Химари. Ясуцуна обогрелась кровью змей. «Да, хоть нас и отбросило, но серьезного урона мы не получили. Так, небольшая встряска. Я, конечно, ударился слегка затылком, может даже сотрясение заработал, но это мелочи. Меня даже не вырубило. Артефакты прекрасно справляются со своей задачей, хотя, барьеры были просто разбиты. В любом случае, во время атаки Мидзути Химари умудрилась полоснуть змею клинком по морде. А пока змея была рядом и у меня появилась такая возможность, я, хей, шлепнул ее ладонью по носу. Накопленная зачарованием перчаток энергия была высвобождена. Скрывающий Мидзути поток воды рассеялся, явив нам огромную белую змею. Ее глаза светились ярким алым светом, а по чешуе проходила рана, оставленная Ясуцуной. От моего же шлепка, кажется, даже ее кости промялись внутрь. Змею отбросило назад, да еще и она так неудобно извернулась, что ударилась об одну из стен головой. «Химари, бей! Нельзя терять инициативу!» Пока противник ошеломлен, мы продолжили атаку. «Убью!» Вибрирующий вой Мидзути отдавался громом, но Ясуцуна безжалостно пронзила чешую, а ножнами Химари блокировала мощный удар хвостом, которым Мидзути пыталась отбросить кошку. Это был конец. Поразив змею клинком, Химари ловко вспорола ее чешую, прочерчивая на гибком теле Мидзути длинную рану, из которой тут же хлынула кровь. Из пасти змеи вырвался новый вой, но сейчас это был уже не грозный крик. Это был болезненный и испуганный стон, первобытный посыл, заставляющий раненого зверя звать о помощи, даже если ему никто не поможет. «Замолкни!» — припечатала Химари, занеся меч над змеей. Она собиралась ударить чуть выше, отрубив голову Мидзути одним ударом. Клинок Ясуцуны сверкнул. «Погоди, милорд!» — кошка придержала свой удар. «Хах, что это значит?» — тяжело прохрипела звенящим голосом Мидзути. Она подняла на меня свои алые глаза, в которых плескалась боль. Змея попыталась извернуться, но ей не позволили раны, она просто зашипела от боли, рухнув на каменный пол, и тогда, вместо сопротивления, она сменила свой облик. Ее мощное змеиное тело растаяло, обращаясь водой, а перед нами предстала маленькая девочка с темно-зелеными волосами, полностью обнаженная с телом, покрытым страшными ранами. Особенно жутко смотрела порез, идущий от лобка до груди, отражение той раны, которую оставила на ее змеином теле Химари. На лице девочки также красовалась кровавая рана. «Я проиграла», — прошипела змея. «Просто добей меня, убийца». «ХССС». Под конец своей фразы она уже шипела от боли. «Ты уверена?» — спросил я. «У меня руки подрагивают от волнения. Неужели мы победили?» «В смысле, Мидзути еще жива, но она уже не способна сражаться. Это все. Почему ты медлишь, охотник? Я твой враг. Знаешь ли, милорд, позвольте мне». Химари дернула рукой с мечом. От меня не укрылось, как при этом вздрогнула Мидзути. Пусть всего на мгновение, но на ее лице мелькнуло выражение испуга. Хоть она и старалась казаться бесстрастной, будто ее ничего не трогает, но ей было страшно. Она не хотела умирать. «Мидзути, Ты слышала о том, почему род Химари начал служить моему клану?» – спросил я. В глазах малышки вспыхнуло удивление, и его она уже не сумела подавить и спрятать, как свой страх. «Ты предлагаешь мне?» – в шоке открыла она рот. «Собственно, даже Химари такого финта не ожидала. Да что там, я сам от себя такого не ожидал. Вот я даю, у тебя есть имя, Мидзути?» – спросил я. «Я, Сидзука», – замялась змея. «Отлично, Сидзука, давай мириться. Знаешь, как это происходит в глупых мультфильмах, когда персонажи хорошенько набьют друг другу морды, они становятся лучшими друзьями».